Я бы все-таки не отменял вариант с глушником, свирепствовал Женя. Эки вы кровожадный. Что еще скажешь? Комиссаров, конечно, гондон, так и мы не ангелы. Да и жалко его дурака. Гарантированный пресс от бандюков, причем пожизненный. Не вы же его лично валить будете. И очень серьезная перспектива близкого знакомства с ментами. Но у нас же, ко всему прочему, и денег наличных нет на всю сумму. Значит, будем как-то разруливать. И как, например? А вот так, я начал лихорадочно прикидывать. Соберем весь нал, половину ему, больше не получит. Остальное шмотками. Не нравится? Пускай куда хочет, свои бумажки туда и отправляет. Стремно как-то, заметил граф. А ну как он? А вот это уже мои проблемы. Тут же еще важно, как подать. А я уж отбазарюсь, как надо. Все-таки 7 лет человека знаю. Возражений нет? Попробуйте, согласился Иванов. Он, впрочем, все еще пребывал в злобе. Получится, значит, получится. А пойдет в отказ, так и на жесткие меры. Время у нас пока остается. До сих пор считаю, что очень правильно сделал, взяв инициативу в свои руки. Традиционная ивановщина в духе «потянуть время» взбесила бы Комиссарова еще больше. А силовых решений, если честно, я просто очень не хотел. И, как некоторое время спустя выяснилось, был прав. Позднее Сашка признался, что шантаж налоговой полиции был голой угрозой, никуда он ничего подавать не собирался, так попугал. Кстати, общение мы с ним возобновили буквально через 3 месяца, но это было потом. Нынешняя же завершающая встреча проходила на крайне повышенных тонах. Едва не дошло до драки, этого мне еще не хватало, вот где поражение гарантировано. Впрочем, шум шумом, а условия мои Комиссаров по концовке принял, что, собственно, и требовалось доказать. Расставались со взаимными проклятиями, но это уже лирика. Так наша дружная некогда тусовка осталась втроем. Впрочем, ненадолго. Конец фильма. Мы еще пару раз съездили в Удомлю, на редкость бестолково, до нового руководства станции добраться не удалось. «Есть у меня подозрение, что и не получится», — мрачно заметил Максим в кабинете, у которого мы часами ошивались. Что, своих московских коммерсов на взаимозачет поставят? Это, допустим, уже происходит. Но тут посерьезнее все. Кажется, есть маза вообще со взаимозачетами завязывать. Даже не маза, а команда сверху, чтобы все расчеты деньгами шли. О, ну это не страшно, успокоился я. Они бы еще команду переходить улицу на зеленый свет спустили. Или, скажем, взяток не брать. Взяток не брать — это вряд ли. А вот отказ от взаимозачетов... Ребят, вы что, не в курсе, что в РАО ЕС теперь Чубайс главный? И инициатива это как раз от него идет. А Рыжий шутить не любит. Раз сказал, значит, так и будет. Уж на что мы в те годы были далеки от политики, но про решительность Чубайса наслышаны были очень хорошо. Настолько, что даже шутили пары лет ранее о возможности сотрудничества с ним, причем личного. «Все-таки надо нас, разгильдяев, как-то менеджировать, Сергей Юрьевич», — часто рассуждал Иванов. «Может, вояку какого-нибудь отставного найдем?» «Сапоги обычно туповаты, в тему въезжать не будут», — осудил идею я. «И к антисемитизму склонны, а это нам ни к чему». «А где ж менеджера толкового найти, чтобы нас гонял?» «Может, Чубайса пригласить?» — ухмыльнулся я. «Он сейчас как раз без работы вроде». «Ну да, надо только кредит где-то найти на пару миллионов долларов, зарплату ему выплачивать». Через месяц после одного из таких разговоров Чубайса назначили главой администрации президента. «Вот видите, Евгений Эдуардович», — я помахал у Жени перед носом свежим номером Коммерсанта с большой фотографией Рыжего на обложке. «Просрали мы менеджера. Переманили его, видите ли». «Ну, не понимает человек своего счастья», — подыграл Иванов. «Тут такие интересные схемы, энергетика, перспективы, а он предпочел карьеру мелкого клерка в какой-то там госконторке». «Теперь Чубайс и впрямь пришел в энергетику. Вот только счастье нам это не принесло, даже наоборот». Спустя полгода-год Железный Толик реально перекрыл взаимозачеты. Задача, в принципе, совершенно неподъемная, но он справился. Впрочем, нас это уже не коснулось. Через неделю после очередной поездки на станцию Иванов пропал. Причем пропал с концами. На Старой площади он не объявлялся, пушкинский телефон не отвечал, не ехать же к нему в деревню, тем более, что и адреса никто не помнил. «Что там Эдуардыч мутит, как думаешь?» — полюбопытствовал я у графа. «Куда он там девался?» «Куда-куда?» — процедил Бублик. «Как обычно. Поработали типа и хорош. Всего доброго, до свидания. Привет Кухтину и прочим». «То есть с концами?» Ну, как-то так. Сука, надо было его как-то поаккуратнее прикручивать. Вова посерьезнел. А то с одной стороны вожжи отпустили, а с другой... Он еще и обиженный всю дорогу ходил. То есть Иванов себя сейчас кругом правым чувствует. Погоди-ка, но у нас же не раздербаненные хвосты остались, а концы как раз у него. Ты за Эдуардыча, господин президент, не волнуйся, — мрачно буркнул Бубил. Попомни мои слова. Он еще скажет, что это мы ему должны. Граф как в воду смотрел. Евгений без звонка явился ко мне через пару недель и заявил, что сотрудничество заканчивается, надо бы подбить бабки. «Само собой, пора», — согласился я. «С вас причитается, господин Иванов». «Да? А не кажется ли вам, что это вы с графом у меня за спиной крутить начали? Я же вас предупреждал, что маленькая ложь рождает большое недоверие». «Это вы к чему?» Цитату из «17 мгновений весны» Евгений впрямь в последнее время приводил неоднократно. Иванов выкатил некоторые странные предъявы, сразу скажу, ни на чем не основанные. Аутист, он аутист и есть, вот только аутизм почему-то исключительно в свою пользу получается. Странно, не правда ли? После этого Евгений предложил свою калькуляцию. Как водится, совершенно непонятную, в том числе, похоже, и ему самому. На выходе получалось, что мы расходимся в ноль. То ли Иванов нам с Бубликом остается должен долларов 300, то ли наоборот. Ерунда какая-то, разозлился я. Что еще за каббалистика? Короче, надо встречаться втроем и все аккуратно расписывать. Готовьте подробную разблюдовку, ну и мы калькуляцию сделаем. А захотите реального базара, возможно, и такие варианты, если что. Мне-то есть кого подтянуть, а вам? Последние слова, возможно, оказались роковой ошибкой. А может, результат все равно получился бы тот же. Так или иначе, но Иванов снова пропал, и на сей раз уже с концами. И тут выяснилась неприятная вещь. Без Бориса и вообще без АЭС... И без Альберта мы вдвоем с Вовой просто не могли ничего толком предпринять. Все стопорилось, а генератор новых идей нас торжественно покинул. У самих же генерировать что-то толковое не получалось, похоже, банально разучились. Граф, видя такое дело, опять запил. На сей раз все кончилось мрачно. После очередного банкета он нашелся до полусмерти избитый. Кто бил, когда, почему, непонятно, но Бубил надолго загремел в больничку, из которой вышел без селезенки и поджелудочной, и полностью сломленный. Был человек и нету. Краба наркотики довели до зоны, попал на совсем уж пошлой ерунде. В Борисоглебске пытался подломить у заезжего латыша кошелек. Щипачество, работа тонкая, с непривычки запросто можно влететь. 3 года, барак со спидовыми, писал мне письма, я слал на зону курева. Потом вернулся и, походу, со спидом на воле прожил меньше года. Был краб и нет краба. Доктор пил все больше, здоровья уже не хватало. Отдых с матерью в Абхазии, трезвый образ жизни, горный воздух — поздно. Оторвавшийся тромб. Хоронили в Москве. Давик, что называется, был пацаном до конца. Очередной загул с 3 девками разом, острая боль в животе. Нет врачей, не надо, коньячком подлечусь. Прободная язва, внутреннее кровотечение. На похороны собралась вся коктебельская тусовка. Она все чаще собирается по подобным поводам. Грека не видел 7 лет. Если честно, вполне этим доволен. Надеюсь, что у него все хорошо, но уверенности нет. Работа у человека нервная. Комиссаров с Бубликом живут в Москве. Пару раз в год созваниваемся. А я... А что я? Я еще какое-то время пытался дергаться в одиночку. Довольно дохлое занятие, как выяснилось. А в августе грянул дефолт, и стало понятно, что 10 лет карьеры коммерса подошли к своему завершению, довольно бесславному. За все эти годы пережил много взлетов и падений, но с нынешним ударом справиться уже не смог. Год жил тем, что собирал старые долги, благо накопилось их немало, а потом все кончилось. Оставалось только бухнуться в ноги кому-нибудь из старых знакомых, все, бизнесу кранты, возьмите на работу, но работник со столь героическим прошлым почему-то оказался никому не нужен. Я звонил людям, с которыми не общался уже 5-6 лет, но в ответ выслушивал... В лучшем случае вежливые отговорки и предложение при случае попить пиво. И тут вдруг выстрелило. Старый приятель вызвал меня на собеседование в давно забытый Гипрогор, где он дослужился до замдиректора в тщательно отглаженном костюме, нацепив самый дорогой галстук. Я с замиранием сердца явился навстречу. Старый знакомый попросил подождать в приемной. Ему нужно было посовещаться с гендиректором и принять окончательное решение. Через 10 минут меня пригласили войти. «Ну что, на первое время 200 баксов в месяц», — сказал Перов. «Сам понимаешь, кризис в стране».